Ава Амон. Брат сказал Аве Амону: «Скажи мне что-нибудь в наставлении». Старец сказал: «Стяжи такие помышления, какие имеют преступники, заключенные в темнице. Они постоянно осведомляются, где судья, когда придет, и от отчаяния плачут. Так и монах непрестанно должен внимать себе и обличать свою душу, говоря: «Горе мне! Как предстану я на суд пред Христа, и что буду отвечать ему?» Если будешь непрестанно занимать себя помышлениями, то спасешься». Ава Амон пришел в такое преуспеяние, что от многой благости уже не знал о существовании зла. Такое настроение является в душе от постоянного внимания себе, от плача о своей греховности, от действия умной, благодатной молитвы. Эта молитва исполняет сердце умиления. Умиление есть ощущение обильной милости к себе и ко всему человечеству. Ава Амон никогда не осмеливался осуждать кого-либо. Некоторый из отцов поведал: в кельях был старец-подвижник, имевший одежду из рогожи. Пришел он однажды к Аве Амону. Ава, увидев его одежду из рогожи, сказал ему: «Это не принесет тебе никакой пользы». И спросил его старец: «Три помысла приходят мне. Первый предлагает скитаться по пустынным местам, второй — уйти в страну, в которой никто не знает меня, третий — затвориться в хижине, никого не видеть и употреблять пищу через день». Ава Амон отвечал: «Исполнение каждого из этих предложений будет неполезным, то есть душевредным для тебя. Напротив того, безмолвствуй в хижине твоей, ежедневно употребляй пищу с умеренностью, имей в сердце твоем слово мытаря: Боже, милостив буди мне грешнику, и возможешь спастись». Очевидно, ношение странной одежды, бросавшееся всем в глаза, намерение проводить особенный род жизни, долженствовавший привлечь к себе внимание многих, внушены были подвижнику высокоумием, которое не было понято им. Преподобный Амон преподал ему подвиг смирения, единый благоугодный Богу, единый способный привлечь милость и благодать Божию к подвижнику. Аву Амона спросили: «Какой путь? Путь тесный и прискорбный». Он отвечал: «Путь тесный и прискорбный есть обуздание своих помыслов и отсечение собственных пожеланий для исполнения воли Божией. Это и значит: все мы оставихом вся, и след тебе и дохом». Ава Амон сказал: «Я препроводил 14 лет в скиту, моля Бога денно-ночно, чтобы Он даровал мне победить гнев». Однажды Ава Амон пошел к Аве Антонию Великому и потерял дорогу. Он присел и заснул немного. Проснувшись, помолился Богу так: «Господи Боже мой, молю Тебя, не погуби создание Твоего». И явилась рука человеческая, как бы не спускавшаяся с неба. Она неслась по воздуху и указывала путь Амону до того времени, как он пришел к Аве Антонию. Тогда рука остановилась над входом в вертеп Антонии. Амон постучался в двери, отворил их Антоний. Они занялись беседою о душевной пользе. После беседы Ава Антоний предсказал Амону, что он преуспеет в страхе Божием. Произнесши это пророчество, Антоний вывел Амона из келии и, показав на камень, сказал: «Нанеси оскорбление этому камню и ударь его». Амон сделал это. Тогда Ава Антоний спросил его: «Дал ли тебе какой ответ? Оказал ли тебе какое противодействие этот камень?» Амон отвечал: «Нет». «Так и ты, — сказал ему Ава Антоний, — достигнешь в подобную меру бесстрастия, что и исполнилось». Некоторые братья подверглись скорби на месте жительства своего, и по причине этой скорби вознамерились оставить это место. Для совещания они пошли к Каве Амону. Они шли по берегу реки, а старец в это время находился в лодке, плывшей по реке. Поравнявшись с ними и увидев их, старец просил лодочников пристать к берегу, вышел из лодки и, подошедший к братьям, сказал им: «Я Амон, к которому вы идете». Он успокоил их, и вследствие его наставления они возвратились в место жительства своего. Скорбь, постигшая их, не была душевредной, была лишь скорбью человеческой. Пришел к Каве Амону брат из Кита и сказал ему: «Посылает меня отец мой на послушание. Исполняя это послушание, боюсь впадения в блуд». Старец отвечал на это: «В то время, как подвергнешься напасти, воззови к Богу, Боже сил, за молитвы отца моего, исхити меня из напасти». Однажды брат, исполняя послушание и пришедший в некоторый мирской дом, застал в нем девицу одну, которая повлекла его ко греху и даже заперла за ним двери дома. Брат воскликнул к Богу громким голосом по завещанию Авы Амона и немедленно очутился на пути, ведущем в скит. Ава Амон рукоположен был во епископа. В этом сане он действовал из благодатного настроения и духовного разума, приобретенных монашеским жительством. Однажды привели к нему на суд беременную девицу и требовали от него церковного наказания для девицы. Епископ оградил ее крестным знамением и повелел дать ей 6 пар полотен, говоря: «Ей предстоит труд родов, как бы ни умерла она или не умерло дитя ее. На цену этих полотен, по крайней мере, могут быть совершены похороны». Обвинители девицы сказали ему: «Что ты делаешь? Дай ей эпитимью». Он отвечал им: «Братья, разве вы не видите, что она близка к смерти? Как же мне возложить на нее еще что-либо?» Ава Амон уклонился от действования по требованию плотской ревности обвинителей и вместе подействовал нравственно на девицу, оказав ей неожиданное ею милосердие и представив ей живо близость смерти. Смягченное милосердием сердце при воспоминании о смерти очень способно к покаянию. Пришел однажды Ава Амон в некоторое место пребывания иноков, чтобы разделить с братьями трапезу. Один из братьев того места очень расстроился в поведении, его посещала женщина. Это сделалось известным прочим братьям, они смутились и, собравшись на совещание, положили изгнать брата из его хижины. Узнав, что епископ Амон находится тут, они пришли к нему и просили его, чтобы он пошел с ними для осмотра келии брата. Узнал об этом и брат, и скрыл женщину под большим деревянным сосудом, обратив сосуд дном кверху. Ава Амон понял это и ради Бога покрыл согрешение брата. Пришедший со множеством братьев в келию, он сел на деревянном сосуде и приказал обыскать келью. Келья была обыскана, женщина не была найдена. «Что это?» — сказал Ава Амон братьям. «Бог да простит вам согрешение ваше». После этого он помолился и велел всем выйти. За братьею пошел и сам. Выходя, он взял милостиво за руку обвиненного брата и сказал ему с любовью: «Брат, внимай себе». Однажды, по обычаю того времени, некоторые из христиан пришли судиться перед епископом своим. Болезнуя о несогласии между христианами по причине незаслуживающей внимания христиан, епископ представился юродивым перед пришедшим к нему собранием. Одна из бывших тут женщин сказала подруге своей: «Старец помешался в уме. Святой Амон, услышав это, подозвал ее к себе и сказал ей: «Столько лет подвязался я в пустынях, чтоб стяжать это помешательство, и для тебя ли потерять мне его?» Некоторый брат впал в тяжкий грех. Он пришел к Аве Амону и сказал ему: «Я впал в такое-то согрешение и не имею сил для покаяния. Оставляю монашество и иду в мир». Старец уговорил брата остаться в монашестве, обещаясь принять на себя труд покаяния в грехе его пред Богом. Взяв на себя грех брата, старец начал приносить покаяние в этом грехе. Только один день он пребыл в покаянии, как и последовало откровение от Бога, что грех прощен брату ради любви старца. Однажды Ава Амон пришел к Аве Пимену и спросил его: «Если я приду в келью брата моего, или он придет ко мне по какой-либо нужде, позволительно ли беседовать с ним свободно о всех предметах?» Ава Пимен отвечал: «Не одобряю такого поведения, потому что юность нуждается в самоохранении». Ава Амон сказал на это: «Как поступали старцы в таких случаях?» Ава Пимен отвечал: «Старцы, находясь в преуспеянии, не нуждаются в таком самоохранении. Они, не имея ничего чуждого в сердце, не имеют его и в устах своих». Опять Ава Амон спросил: «Если случится беседовать с братом, из чего лучше заимствовать беседу, из Писания или из отеческих изречений?» Старец отвечал: «Если не можешь молчать, то говори лучше из отеческих изречений, нежели из Писания. Объяснение Писания сопряжено с великою опасностью для души». Многие иноки тех времен по причине неправильного объяснения, которое они давали разным местам Священного Писания, впали в ереси. Объяснение Писания даруется божественной благодатью. Монах, не имеющий этой благодати и стремящийся к объяснению Писания из своего самомнения и невежества, непременно делается виновным перед Святым Духом, изрекшим Писание. За дерзость свою он отвергается Богом, делается добычей падших духов. Из такового толкования Писаний пророческих и апостольских возникли все ереси и расколы. Последняя повесть относится, очевидно, к позднейшему Амону, не к тому, который беседовал с Антонием Великим. В повестях о Амонах сохранилось для нас следующее сведение о горе Нитрийской. В этой пустыне жило до 5000 монахов. Они проводили различные жительства сообразно произволению и способностям своим. Некоторые из них жили наедине, отшельниками, другие вдвоем и втроем, иные жили и в значительном числе, составляя из себя общежитие. Было до 500 мужей, достигших христианского совершенства, они пребывали далее, в самой глубокой пустыне. Такое разнообразное жительство, удовлетворявшее свободному произволению и способностям, очень способствовало монашескому духовному преуспеянию.